Тихими ночными улицами я вернулся на постоялый двор. В трапезной народу было мало. Служки стояли рядом с хозяином у прилавка. Не стоит приобретать свидетелей моего позднего возвращения. Я зашел сбоку, прошел через стену. Поднявшись незамеченным по лестнице, прошел в свою комнатку. Вот и славно. Не забудут норманны Новгорода. Везде бы их так встречали, быстро спесь бы отлетела. С чувством выполненного долга уснул и проснулся, когда солнце стало слепить глаза. Да никак уже полдень. Вот это поспал. Я спустился вниз, ополоснул лицо, прошел в трапезную, заказал завтрак, а может и обед. Вокруг только и было разговоров о пожаре в порту. Причем, как водится, правды в пересказах было мало. Каждый врал как мог. Что произошло чуть ли не сражение, что он где самолично видел кучу трупов данов на берегу. После каждой выпитой кружки вина или перевара число убитых данов возрастало. Мне стало смешно. Доев, я пошел на берег. Из воды торчал обгоревший остов корабля. Некоторые балки еще исходили дымком. Убитых уже не было, как и самих норманнов. Корабелы сказали, что норманны дружно двинулись к наместнику искать правды, пообещав окружающим найти обидчика и сурово его покарать. Ну, флаг вам в руки. Весело насвистывая, я направился на торг и вдруг замер. В моей комнатке лежал норманнский нож, тот, что прихвачен мною из корчмы. Надо немедля убрать улику. Если кто обшарит, будут лишние вопросы. Вместо торга я помчался на постоялый двор. Прихватив нож, вышел во двор и в конюшне засунул его под стреху. Фу, пронесло. И как я раньше о нем не подумал. После некоторых размышлений решил на торг не ходить пока. Если кто-нибудь из норманнов свяжет меня с Ларсеном, дракой в корчме и пожаром на Драккаре, то искать будут в людных местах, на торге в первую очередь. Норманны сейчас злые, наверняка прочесывают город, чтобы найти обидчика. Улик у них нет никаких, но и норманны не следователи прокуратуры, им вполне хватит подозрений. А дальше схватить да попытать, а вот что и прояснится. Нет, лучше затихариться, пересидеть несколько дней. Забрав с постоялого двора свои вещи, с трудом нашел Нифонта в гончарной слободе и несколько дней провел у него дома, не показывая носа на улицу. Неизвестно, сколько бы я просидел еще, но Нифонт сказал, что норманны, наняв купеческий корабль, из Новгорода уплыли, на прощание сильно грозившись вернуться и разобраться с обидчиками. Обычно норманны слов на ветер не бросали. И тут же Нифонт сказал мне вторую новость. Несколько купеческих судов собираются в караван, хотят доставить груз в Киев. Он может замолвить слово знакомому кормчему на шхуне, чтобы меня взяли охранником. Я был совсем не против. Чего сидеть в незнакомом городе? А охранять – дело уже привычное. Жаль, ребят знакомых со мной никого нет. На следующий день Нифон повел меня к кормчему, потом к купцу. Видимо, купцу я не очень глянулся. Вид не боевой, ему, наверное, нужен был человек с пудовыми кулачищами. Но слову Нифонта доверяли, и мы уговорились. Выход завтра утречком. На следующий день я сердечно простился с Нифонтом и Пелагеей. Нашел на пристани корабль. Купец стоял у трапа. Поздоровавшись, указал место на носу. Было еще несколько пассажиров, которых разместили в крохотных кормовых каютах. Сразу же и отчалили. Еще несколько кораблей ушкуев и шхун уже дожидались на стремнине. Мы были последними, отошедшими от причала, и все дружно подняли паруса. Берега медленно поплыли назад. Я познакомился с тремя моими коллегами по ремеслу, плававшими с купцом Мефодием уже давно. Здоровенные парни! Касая сажень в плечах. Чинно подали руки для пожатия. Назвались Василий, Аксен, Афанасий. Покосились на мой мушкет, заулыбались в русые бороды. «По что огненным зельем балуешься? Богопротивно!» Я смолчал. Проверить в деле мушкет еще не доводилось. Сопровождаемый старшим, Аксеном, в качестве экскурсовода, обошел судно. «Караваном плыть безопасней», — рассуждал Аксен. «На каждом судне по 3-4 охранника. Да команда мечи в руках держать умеет. Новгородцы — народ боевой. Просто так ворогу нас не взять. А в караване людишек, почитай, сотня наберется. Так что повезло тебе, Юрий. Спокойным плавание должно быть. Отстоял вахту, да спи». Спокойно не получилось. Сглазил, видно, Аксен. Наш караван мирно прошел озеро Ильмень, вошел в Ловоть, миновал Парфина. Впереди, в дне пути, лежал городишко Холм. Вперед смотряще закричал: «Паруса долой! Суда встали!» Команда засуетилась, зашлепала босыми ногами по доскам палубы. Парус быстро свернули, по инерции шхуна прошла еще несколько десятков метров и слегка ткнулась в корму переднего ушкуя. Кормчий перебежал на нос, сложил руки рупором. «Чего случилось? Чего встали?» Сушкуи прокричали: «Сами не знаем! Впереди встали! Вроде как река перегорожена!» С таким я сталкивался впервые. И река-то здесь не широка, от силы 50 метров. Но чем ее можно перегородить? Команда беспечно бродила по кораблю. Даже Аксен, как старший из охраны, не обеспокоился. Но мне ситуация не понравилась. Я на всякий пожарный проверил мушкет, подсыпал свежего пороха на полку, взвел замок. Глядя на меня, остальные охранники лишь обменивались недоуменными взглядами. Спереди, от головы каравана, которая сбилась в кучу, практически заполнив всю ширину реки, раздались шум и крики. Я присел за высоким фальшбортом, приподняв над ним голову. С гиканьем и свистом из прибрежного кустарника на конях вылетели вооруженные всадники. Азартно что-то крича и размахивая саблями, помчались к берегу. Да только вода не земля. Кони у кромки резко остановились. Аксен с досады аж зубами заскрипел. «Литвины! Вот уж подловили! Хлопцы, за оружие!» С других судов раздавались такие же команды. Кое-кто даже успел пустить во всадников стрелы. В ответ захлопали пистолетные выстрелы, впрочем, без особого вреда. Конник с саблей или мечом хорош для атаки на пеших, или таких же, как он, всадников. Но напасть верхом на корабли? Нападавшие это тоже поняли. Оставив коней за кустами, густой цепью побежали к берегу. На кораблях защелкали тетивы луков.